Стасис. «Вот и новогодние подарочки посыпались», — удрученно констатировал Антон Стасис, когда дверь кабинета закрылась за сотрудниками криминальной полиции Юго-Западного окружного управления внутренних дел. Именно на их территории был обнаружен труп 28-летнего Леонида Чикчурина. «Да уж», — согласно кивнул Зарубин и горестно вздохнул. «Мало нам вчерашней отставки правительства, так теперь еще ученики неизвестного учителя нарисовались до кучи». Опера на территории сработали четко, хотя чудес не совершили. Труп гражданина Чикчурина обнаружен около 2 часов ночи в месте, достаточно безлюдном, чтобы при осмотре обойтись без толпы любопытных и, главное, снимающих на телефон. Место оцепили, но кое-какой народец все-таки подвалил, к счастью, весьма немногочисленный. И большая удача, что записку нашел в кармане куртки при осмотре трупа дежурный судмедэксперт, который не стал размахивать находкой и громогласно зачитывать текст, а продолжал методично и вполголоса диктовать результаты осмотра. Следователь, молодой парнишка, тоже никаких бурных эмоций не выразил, но не от того, что был опытен и предусмотрителен, а просто потому, что ужасно устал. На время новогодних каникул ему ни разу не выпало дежурить. Он с чистой совестью полетел с женой на 10 дней в горы кататься на лыжах. Обратный рейс из-за погодных условий задержали почти на 2 суток, которые пришлось провести черт знает как и черт знает в каких условиях. Ну а за опоздание на службу, хоть и по уважительной причине, ему и впаяли дежурство сразу же по прибытии, не дав ни помыться с дороги, ни выспаться. Какие уж тут эмоции, глаза бы удержать открытыми. Выяснять, о каком таком учителе может идти речь, придется теперь Стасису и Дзюбе вместе с операми из округа. «Идеи есть?» — спросил Антон. «Ну, как меня учила Анастасия Павловна, надо применять двоичный метод. Все, что можно, делить на 2 категории. Тогда легче группировать факты и делать выводы», — отозвался Дзюба. «Ну, применяй. У тебя с фантазией всегда хорошо было. А я уж так и быть, поработаю твоим секретарем. Ты вещай, а я буду записывать». «А смеяться не будешь?» — улыбнулся Роман. «Да уж не до смеха тут. Давай излагай». «Ладно, первая группа. Преступление действительно связано с каким-то учителем. Вторая группа. Преступление совершено по иным мотивам». «А записка?» «Просто так, для отвода глаз, чтобы запутать следствие. Эту группу тоже делим на 2 части. Первая. Преступник весьма умен, изобретателен и расчетлив. Вторая. Он ничего не рассчитывал и особым умом не обладает, действовал от балды. Может, в книжке какой-то прочитал о чем-то похожем, или в кино видел. Наличие записки может говорить о том, что убийство совершено не под влиянием внезапно возникшего побуждения. Ссоры или оскорбления, ты понимаешь. К преступлению готовились, его обдумывали заранее. Но это заранее может оказаться разной величины, от недели месяцев до получаса. С другой стороны, идея записки могла прийти в голову как загодя, так и вообще уже после убийства. Поэтому первую подгруппу из второй основной группы разделяем на...» Антон не был готов к тому, что рассуждения и деления на группы начнут разветвляться с такой скоростью. Поэтому изначально расположил текст так, что рисовать стрелки и вписывать новые вводные оказалось некуда. Досадливо поморщившись, он скомкал листок, бросил его в корзину для мусора и начал заново. «Ромка, не чисти, я не успеваю», — пробормотал он, прикидывая, как лучше записать первые 2 фразы, чтобы потом было удобнее. Примерно через час стол подполковника Стасиса оказался полностью накрыт разрозненными листками, кое-как скрепленными прозрачным скотчем. «Да», — ошарашенно протянул Антон, — «фантазия у тебя». «Ты обещал не смеяться», — настороженно напомнил ему Дзюба. «Да разве ж я смеюсь? Я рыдаю и тихо восхищаюсь. Больше половины того, что ты тут наговорил, мне бы и в голову не пришло, честно. Несвоевременный ты человек, Ромка. Поторопился родиться. В нынешние времена твои мозги не сумеют эффективно использовать. Может, не поторопился, а наоборот опоздал? Да это вряд ли. При советской власти тебе бы применения тоже не нашлось. Там неприкасаемых была целая куча, и телефонное право цвело пышным цветом. Из твоих 20 версий хорошо, если одну разрешили бы отрабатывать. «О, можно подумать, сейчас не так», — фыркнул Роман. «Это верно», — согласился Сташис. «Сейчас тоже так, но есть разница. Раньше вопрос можно было замарафетить по-тихому. Вообще ни одна душа не узнает, кроме 2-3 самых доверенных. А теперь интернет, скорость распространения информации такая, что в прежние времена и не снилось никому. Желающих скрыть информацию или соврать по-прежнему огромное количество. А вот возможностей-то у них сильно поубавилось. Никак они, бедненькие, не привыкнут, что все и о каждом становится известно в мгновение ока. Ладно. Нечего попусту рассуждать. Иди подбивай концы по делам, а я буду план писать на основании вот этого всего. Большой велел Кузьмичу до обеда представить, а у Кузьмича 100 пудов. Замечания будут. Еще пару раз переделывать придется. Иду, подбиваю. Роман изобразил послушность приказу, открыл сейф, достал несколько папок, сложил на свой стол. Идти было недалеко, ровно 1,5 шага. Капитан Дзюба искренне считал, что в его жизни случились 3 главные удачи. Первая — он встретил Дуняшу. Вторая — судьба столкнула его с Антоном Сташисом, благодаря чему Роман оказался на Петровке, в Муре. И третья — они с Антоном делят один кабинет на двоих. Эта третья удача казалась на сторонний взгляд маленькой и смешной. Только тот, кто служил в уголовном розыске, может по достоинству оценить этот факт, ибо такой человек знает, как много значит возможность доверять тому, кто сидит за соседним столом.